Калиостро Феникс был один в уединенной комнате, куда его провел Потемкин, и где ему следовало дожидаться обещанной аудиенции. Несмотря на все свои тайные знания, он не мог слышать разговора, происходившего в кабинете императрицы. Но без всяких тайных знаний, единственно благодаря свойствам своей особенной, необычайно восприимчивой и чувствительной организации, он понимал и ощущал то, что совершенно ускользнуло даже от внимательного наблюдателя. Эта врожденная способность проникать в сущность вещей и людей, вероятно, дала и все направление жизни и деятельности Калиостро Феникса. А вся его жизнь, вся его деятельность были именно такого рода, что могли только развивать, совершенствовать эту способность. Теперь, ожидая возвращения Потемкина, он изощрял и напрягал силу своего чутья, стараясь воспринять и понять эту новую, окружавшую его атмосферу. Его цели и замыслы были смелы и дерзновенны до крайности. Он решил не останавливаться на полпути, стремиться достигнуть всего, поработить себя все и всех. Он находил, что чем смелее, чем шире цель, тем большего он может достигнуть. Он хочет властвовать здесь, в жилище русской царицы. Если он при напряжении всех своих сил и не достигнет этого, то все же легко достигнет такого положения в этом царском жилище, что успех его петербургской деятельности будет обеспечен со всех сторон. Ему же нечего будет бояться нежданного противодействия. Ведь он уже узнал, что царица недовольна легковерием Потемкина. Он уже предупрежден, что, как немогуч Потемкин, даже именно вследствие того, что им сильно дорожат, тот, кто возбуждает легковерие светлейшего, кто его компрометирует, может внезапно и мгновенно, по одному слову и без всяких объяснений, быть выслан из северной столицы. Избавиться от возможности такой случайности, заручиться расположением царицы, уничтожить ее предубеждение, получить некоторое влияние над нею. Разве всего этого мало? Разве всего этого не вполне достаточно? Поэтому и необходимо задаваться самыми смелыми и высокими планами, ибо если будет достигнута хотя половина, даже четверть задуманного, достигнутого окажется более чем достаточно для общих планов. Все же остальное, что дает удачи и счастье, останется в излишке, как прибыль. Ему надо было добиться только свидания с царицей. Только бы она приняла его, остановила на нем свое внимание, и он победит ее, как побеждал всегда всех, как победил теперь Потемкина. Нет на свете человека, а уж тем более женщины, у кого не нашлось бы слабого места, ахиллесовой пяты. Весь вопрос в том, чтобы узнать, где именно это слабое, уязвимое место, и этим-то искусством он владеет в высшей степени, оно-то и составляет его главное надежное оружие. Он был крайне доволен, когда Потемкин повез его, наконец, к царице. Он чувствовал себя бодрым и крепким. Оставшись один в уютной комнате, вокруг которой царствовала невозмутимая тишина. Но прошло несколько минут незримой внутренней работы, и в нем поднялись новые ощущения. Он понял, что здесь совсем не то, что здесь совсем иная атмосфера, чем в сказочных палатах Потемкина. Ему казалось, что он среди неведомой для него и враждебной стихии, что перед ним стена, его останавливающая и стесняющая его свободу. Он испытывал такое ощущение, какое ему пришлось испытать, когда, несмотря на все его тайные знания и силы, к нему пришли, взяли его и повели, и он не знал, куда именно его ведут и когда, какими путями он снова выберется на свободу. Что же это? Предчувствие? Спросил сам себя Калиостро и должен был себе сознаться, что его ощущения действительно более всего похожи на предчувствие грядущей опасности и неудачи. Он вздрогнул, но не от робости, не от страха. Препятствия, неудачи только разжигали его, только удваивали его силы. Ему со всей страстностью его горячей природы, обуздывать которую он, однако, давно уж научился, захотелось скорее очутиться лицом к лицу с грозящей опасностью, разглядеть ее, понять и начать с ней бороться. Он не сомневался, что опасность заключается в самой царице, ни в ком и ни в чем более. Он уже несколько раз видел издали эту женщину, уже знал, что она очень сильна и тверда, знал он также и все ее слабости, так как узнавал о ней это всех и это всюду. Ему пришло в голову действовать на нее только своим личным обаянием, действовать исключительно как на женщину, понравиться ей помимо всего, помимо всех своих тайных сил и знаний, увлечь ее своей красотою, чарами своих глаз, улыбок, своего горячего, сильного магнетизма. — Пойдем к императрице, — сказал Потемкин, появляясь в дверях. — Только должен предупредить вас, что она не в особенно хорошем расположении духа, и что вам нелегко будет ей понравиться. — Я и не смею рассчитывать на это, — спокойным тоном ответил Калиостро. — С меня довольно чести быть принятым и беседовать с ее величеством. Потемкин пожал плечами и окинул своего учителя довольно насмешливым взглядом, однако его взгляд тотчас же изменил выражение. Никогда еще не видел он Калиостро таким величественным, красивым, до такой степени исполненным спокойного достоинства. Он пошел вперед движением руки, приглашая итальянца следовать за собою. Они в кабинете императрицы. Калиостро привык ко всем приемам. Еще недавно он испытал высокомерный и презрительный прием, сделанный ему Потемкиным на вечере у Самонова. Но никогда еще не испытывал он ничего подобного тому, что ожидало его теперь. Он подходил к женщине, а увидел перед собою императрицу. И в первый раз понял, что действительно существуют императрицы. А между тем Екатерина вовсе не хотела уничтожать его. Она могла быть самого невысокого мнения о человеке, но, допустив его к себе, принимая его у себя, она не была в состоянии оскорбить его и унизить своими словами и обращением. Екатерина встретила Калиостро обычной, любезной полуулыбкой и достаточно ободряющим тоном сказала ему, что он становится самым модным человеком в Петербурге, что он, по слухам, исцеляет самые трудные болезни, благодетельствует неимущим больным, и что если так будет продолжаться, то в лице петербургских докторов у него может оказаться целая армия противников. Эта армия для меня не опасна, если ваше величество будет знать, что я действительно приношу моим ближним всю пользу, какую могу принести. С глубоким поклоном отвечал Калиостро. Он ответил так, как должен был ответить, не потерял спокойствия и достоинства, но это стоило ему огромных усилий. В первое мгновение он был поражен. Холодное величие императрицы подействовало на него подавляющим образом. Однако прошла минута, другая, и он снова овладел собою. Все, что было в нем силы жизни, воли, сосредоточил он в своем взгляде. Этот взгляд притягивал и в то же время изливал потоки горячего света. Он озарял все лицо Калиостро какой-то особенной, почти страшной красотою. Екатерина невольно глядела на него и думала, да, этот человек может быть опасен. В его глазах целый яд, он смел и, конечно, ни перед чем не остановится, да иначе и не одурачил бы Потемкина. Если у его подруги такие же глаза и такая же смелость, эти люди могут много бед наделать. Но на меня ты можешь глядеть, как тебе угодно. Меня ты не зачаруешь, потому что я не верю тебе и не хочу верить. И Калиостро почувствовал, что вся его сила пропадает даром. Он не мог подметить ни малейшего изменения в лице императрицы. Между ними не протянулось ни единой связующей нити. Между ними оставалась бездна. К тому же он понимал, что ему даже не дадут времени для борьбы. Его спрашивали, он отвечал. Но едва он хотел остановиться на подробностях, его тотчас же очень осторожно, решительно останавливали и переходили к следующему вопросу. На вопрос о его родине и происхождении особенно в присутствии Потемкина, который сидел молча, угрюмо, пристально разглядывая свои ногти и перстни на пальцах. Он должен был сказать по возможности кратко то же самое, что рассказывал у Самонова. Но то, что там, среди составленной им цепи, при известном настроении показалось крайне интересным, заманчивым и не возбудило никаких сомнений, то теперь в совершенно иных условиях вызвало улыбку императрицы. Калиостро не мог не заметить этой улыбки, не понять ее смысла, и эта улыбка на него самого подействовала отрезвляющим образом. Его рассказ ему самому показался теперь и неинтересным, и невероятным. Он терял свой жар, свою самоуверенность, довольство собою, и в этом было его поражение. Между тем улыбка Екатерины исчезла, и на ее лице мелькнуло даже некоторое раздражение. Брови ее сдвинулись, образуя на лбу глубокую морщину, голубые глаза холодно смотрели на Калиостро. — Ваши таинственные приключения весьма занимательны, — сказала она. — Но есть один вопрос, в ваших глазах может быть и незначительный, а для меня имеющий некоторый интерес. Видите ли, в чем дело? У вас, насколько я могу судить, несколько имен. Какое же из них ваше действительное имя? Египетский Иерофан должен был вспомнить все испытания, пройденные им в недрах пирамид, для того, чтобы не показать своего смущения и остановить краску, готовившуюся вспыхнуть на его щеках. «Благодаря моему непонятному прошлому я и сам этого хорошо не знаю», — произнес он с загадочной улыбкой. «Очень жаль», — сказала императрица, — «очень жаль». Я царствую в стране, где существуют установившиеся временем порядки и законы. Наши порядки и законы могут показаться вам странными и стеснительными, но как бы там ни было, в России все должны иметь одно подлинное имя и документы, доказывающие действительную принадлежность этого имени лицу, которое его носит. Потемкин перестал разглядывать свои перстни и ногти. Зашевелился в кресле и быстро взглянул на Екатерину, а потом на Калиостро. Вопрос о документах до сих пор ни разу не пришел ему в голову. Калиостро разгонял его скуку, Лоренцо дразнил его воображение, и он только день за днем воспринимал получаемые от них впечатления. «Неужто попался?» — подумал он. Но ему не пришлось остановиться на этой мысли и сделать вывод. Калиостро снова изобразил на лице чувство собственного достоинства и великолепным движением вынул из бокового кармана своего зашитого золотом и сверкавшего каменьями кафтана какую-то бумагу. — Мои документы в порядке, Ваше Величество, — сказал он, подавая императрице бумагу. — Я могу не знать своего действительного происхождения. Я могу о нем только догадываться. Наконец, это может быть моей сокровеннейшей тайной, но ведь не я один в таком положении. Глаза его горели, и он смело и глубоко глядел ими в светлые глаза императрицы. «Наверное, и во владениях вашего величества», — продолжал он, — «найдутся люди, действительное происхождение которых имеет мало общего с именем, которое они носят. А между тем их документы в порядке и признаются законными. Таков и мой документ, удостоверяющий, что я действительно тот, за кого себя выдаю, то есть граф Феникс, полковник испанской службы, числящийся в королевских войсках». Императрица приняла бумагу, внимательно прочитала ее и вернула Калиостро. «Очень довольна», — несколько сухим тоном произнесла она, «что получила на мой вопрос ответ удовлетворительный, и надеюсь, граф, что вы не будете претендовать на мое любопытство. В моем положении мне приходится иногда быть любопытной за других, то есть исполнять не только свои, но и чужие обязанности». Потемкин улыбнулся и встал с кресла. Аудиенция была закончена, и Калиостро выходил из кабинета русской царицы с полным сознанием понесенного поражения. Он сознал свою ошибку, но не мог решить, в чем она и откуда происходит. Быть может, никогда еще в жизни не отдавал он столько своей силы, той силы, в которую он верил, и чудные действия, которые он видел столько раз, с таким количеством затраченной магнитной силы он мог повлиять на всякую женщину. Он заставил бы тревожно забиться самое холодное сердце, согрел бы самую холодную кровь. Или эта женщина — лед? Нет, Она, быть может, более других способна живо воспринять внезапные впечатления. В чем же его ошибка? Он упустил из виду то, что в известном возрасте женщина может поддаться страстному впечатлению только в том случае, если она сама пожелает этого.